Глава 13. Взоров готовится. После работы Олег Иванович пошел по магазинам. В кармане его пиджака был список необходимых вещей. В нем значились: первое – карта города, второе – курвиметр, третье – лупа, четвертое – компас, пятое – свисток на шнурке, шестое – линейка, седьмое – транспортир. Читая этот список, можно было подумать, что он собрался в поход. На самом деле Олег Иванович не был уверен, что ему пригодятся все предметы из списка, но он решил, что лучше перестраховаться, чем недостраховаться, и потом жалеть об этом. В процессе похода по магазину он добавил к этому списку ластик и карандаш. Но и этими предметами дело не ограничилось. После магазина Взоров зашел к своему приятелю, геодезисту. У него он одолжил дальномер. На вопрос, зачем ему весь этот арсенал и дальномер в частности, Олег Иванович смущенно улыбнулся. Он не умел, да и не хотел врать, и уклончиво ответил, что хочет кое-что измерить. Приятель предложил ему свою помощь. Он, как профессионал, справился бы с этой задачей намного быстрее Олега Ивановича. Но Олег Иванович, все так же смущаясь, отказался и, поблагодарив за предложение, сказал, что очень торопится, и быстро выскользнул из квартиры. По дороге домой он немного потренировался с дальномером, измеряя расстояние от одной автобусной остановки до другой, и у него получилось, что автобус проезжает между остановками от 100 до 600 метров. «Хорошая штука», – подумал Взоров, – «надо себе тоже такой купить». И убрал дальномер в сумку.